Глава 10. В Прикарпатье. Я сидел на жестком диване и глядел в окно на оголенные поля, испытывая непередаваемо странное чувство. Ехать по родной земле, как по чужой, как иностранец, в окружении врагов. Это царапающее и угнетающее чувство не покидало меня. Гауптман Гюберт был прав. Дорога уложилась в четверо суток с небольшим. Маленький, с писклявым голосом паровозик резво тащил небольшой состав к конечной точке моего путешествия. Устал я изрядно. Путь по сложному маршруту с пересадками в Киеве, Житомире, Виннице и Львове, с толчеей на вокзалах, с неизбежными и частыми проверками документов измотал меня основательно. Захотелось подкрепиться немного. С утра у меня во рту не было ни крошки. Я открыл небольшой чемоданчик, в который Шнабель уложил продукты, открыл банку голландских мясных консервов и съел их мгновенно. Потом взял в руки сверток для доктора, врученный Гюбертом. Прикинул на руке. В нем было не больше 200 граммов. Всю дорогу мне очень хотелось раскрыть его. И сделать-то это было совсем несложно. В свертке было что-то твердое, видимо, какая-то картонная коробочка. Сверток был обернут целлофановой бумагой и перевязан крест-накрест шнурком. С одной стороны просвечивало что-то розовое, вероятно, конверт, а с другой — черное. Развязать шнурок и точно так же завязать его не составило бы никакого труда. Уже несколько раз и в вагоне, и на вокзалах, в ожидании поезда, я подолгу держал в руке этот сверток и почти готов был удовлетворить свое любопытство, но не решался. Не решился и в этот последний раз. Конечно, мне надо было собрать побольше сведений о враге, выведать как можно больше тайн, но вряд ли новому человеку, еще не проверенному в деле агенту, доверят пакет, содержащий что-либо важное. Кроме того, профессиональная выучка и логика подсказывали, что сейчас главное для моего дела – это заслужить полное доверие оккупантов. В этом смысл моего пребывания здесь. Было бы глупо воображать, что они больше не проверяют меня. Не исключено, что этот сверток вообще ничего не содержит и служит только для проверки моей надежности. К какому нелепому провалу привела бы моя легкомысленная невыдержанность? Нет, сверток надо оставить в покое. Путешествие окончилось. Поезд уткнулся в тупик возле крохотного, аккуратного вокзальчика. Здесь кончалась железнодорожная ветка. Пассажиры, схватив свои пожитки, ринулись к выходу. Я почти последним вышел на перрон и, обойдя здание вокзала, оказался на небольшой площади, вымощенной брусчаткой. Здесь было намного теплее, чем там, откуда я приехал. Вдали четко рисовались Карпаты, покрытые у подножия бурыми пятнами лесов. Над горами нависли многоэтажные белые хребты облаков. С чемоданом в руке и плащом, перекинутым через плечо, я зашагал по узенькой мощеной улице. Она спускалась вниз, и у здания телеграфа упиралась в другую улицу. Все точно соответствовало плану, данному мне Гюбертом. Я повернул налево, потянулись жилые дома вперемешку с санаториями. Я шел по незнакомому городу, не желая прибегать к расспросам. Уже который раз приходилось проверять свою способность ориентироваться в незнакомом месте. Городок был невелик, но люди в штатском выглядели здесь белыми воронами. Повсюду на улицах, в скверах, на балконах и открытых верандах расхаживали или сидели солдаты и офицеры гитлеровской армии. Тут были представлены все чины и все рода войск. По случаю воскресенья и хорошей погоды никому не хотелось, очевидно, сидеть в четырех стенах. Улочка, по-прежнему идущая под уклон, привела меня к городскому парку. Когда я вступил на центральную аллею, из музыкальной раковины ударили звуки марша, играл духовой оркестр. Под навесом у ресторана офицеры стучали бильярдными шарами. Я осмотрелся. Гюберт, очевидно, не раз бывал здесь и обрисовал мне маршрут четко и ясно. Покинув центральную аллею, я свернул на более узкую, обсаженную старыми раскидистыми липами, ведущую вглубь парка. Глядя по сторонам, я не заметил, как аллея сошлась с обычной дорогой, и парк перешел в лес. Под березами и кленами лежали опавшие, позолоченные осенью листья. Справа осталась деревянная будка, укрывавшая целебный источник. Далее, возле дороги, на небольшом мраморном пьедестале, высилась статуя женщины, немного меньше человеческого роста. Она была в тунике и глядела слепыми глазами куда-то в пространство. Все это были ориентиры, названные Гюбертом. Я шел правильно. Сырая, прорезанная глубокими колеями, вся в рытвинах лесная дорога взяла круто в гору, и я оказался на площадке, сдавленной со всех сторон деревьями. На ней, окруженный металлической изгородью, стоял памятник Адаму Мицкевичу. Я был у цели. В моем распоряжении оставалось еще 20 минут, а если бы я опоздал сегодня, встреча должна была состояться в это же время завтра. Я никогда не считал себя склонным к особой чувствительности, но памятники людям, покинувшим наш мир и оставшимся жить в наших сердцах, всегда вызывали во мне какое-то волнение и неопределенную грусть. Так было и сейчас. Я сел на неотесанный камень, лежащий в сторонке, и невесть, зачем занесенный сюда, и долго смотрел в неживые глаза великого певца польского народа. Мне имя миллион, за миллионы несу страдание свое. Как сын глядит безумным оком, когда отца ведут на эшафот, так я гляжу на мой народ. Ношу его в себе, как носит мать свой плод. Я вспомнил эти слова поэта-борца, и мне стало не по себе. Разве не кощунство вот здесь, у памятника этого великого человека, встречаться с каким-то доктором, матерым прислужником фашистов? И единственным утешением была мысль, что я нахожусь здесь для борьбы с этим врагом. Доктор оказался аккуратным. Когда стрелки на моих часах показали ровно 5, появился человек в темной шляпе, сдвинутый на лоб и закрывающий лицо, в коричневом макинтоше с тяжелой тростью в руке. Доктор вышел на площадку и спокойным, размеренным шагом направился ко мне. Я продолжал сидеть, доктор взял трость под мышку, достал портсигар и вынул сигарету. Это условный знак. В 2 шагах от меня он остановился и спросил: «Простите, у вас нет спичек?» Я встал, сунул руку в карман и, вручая ему коробку, ответил: «Спички всегда при мне». Зажигая и раскуривая сигарету, доктор внимательно всматривался в меня, очевидно сопоставляя мой внешний вид с приметами, сообщенными ему Гюбертом. Возвращая спички, он сказал: «Я вижу, вы приезжий». «Да». «Нескромный вопрос. Издалека?» «С опытной станции». «С опытной лесной станции?» «Совершенно верно». «Прекрасно», — воскликнул доктор, бесцеремонно взял меня под руку и повлек с пригорка. «Я вас сегодня не ждал, на всякий случай пришел. Долго ехали?» 4 суток». «Ого! И напрасно, совершенно напрасно. Надо было лететь, а не толкаться в поездах». Я промолчал и лишь пожал плечами. Доктор говорил громко, густым басом, у него было большое выразительное лицо с широко расставленными глубокими черными глазами, крупный нос с горбинкой и четко очерченные жестковатые губы. «Вы, кажется, Худяков?» — спросил он, когда мы покинули площадку. «Нет, я Хомяков». «Да-да, вспомнил правильно, Хомяков. А вот имя отчества ваше не удостоен чести знать». «Кондратий Филиппович», — сказал я. И, конечно, не поверил, что доктор спутал мою фамилию и не знал имени и отчества. «Очень приятно, Кондратий Филиппович», — сказал доктор, но сам не представился. «Впервые здесь?» «Да, впервые». «Нравится?» «Хорошее место». «Чудное», — воскликнул доктор. «Чего стоит воздух, а лес? Вы обратили внимание на лес? Такого леса, как здесь, вы нигде не встретите». Мы шли рука об руку, бок о бок. Доктор был чуть-чуть выше меня ростом, солиднее по комплекции и, вероятно, старше по возрасту. «Обедали?» — поинтересовался он. «Нет». «Отлично, пообедаем вместе. И остановитесь у меня. Я один как перст. А сейчас, чтобы нагулять аппетит, проделаем небольшой моцион, не вредный в нашем возрасте. Не возражаете?» «Наоборот, приветствую». «Ну и прекрасно». Говорил он с бодрыми интонациями, и если притворялся, то, надо сказать, мастерски. «Это все, что у вас с собой?» — спросил он, показав глазами на мой чемоданчик. «Да». «Молодец, я сам люблю путешествовать налегке». Когда мы вошли в парк, я, в свою очередь, спросил доктора: «Здесь как будто много санаториев». «Порядочно. Но это не санатории. Санаториями они именовались недолго, с момента воссоединения, так называемой Ридной Украиной, до июня 41-го года. А теперь они обрели свои имена, полученные при рождении. Виллы, пансионы, отели. Через полгодика можете заглянуть сюда без всякой путевки, а просто с денежками в кармане. Без всякого бюрократизма. Деньги на кон, и вы получите все, что желаете. И лечение, и питание, и разные удовольствия. Мало вам койки, снимайте комнату. Мало комнаты, берите две. Мало двух, арендуйте целую виллу вместе с поварами, врачами, няньками и кухарками. Вот так, мой друг, ясно? Вполне. То-то. Кстати, вы этот подвиг совершили впервые? Что вы имеете в виду? Визит с той стороны. Да, впервые. Поздравляю, от души поздравляю. С чем? С удачей. Часто по поговорке первый блин получается комом. Я должен был согласиться, что бывает и так. А мне вы ничего не привезли? Поинтересовался доктор. Привез небольшой сверточек, сказал я, и хотел было достать его из чемодана. Нет-нет, остановил меня доктор. Это не к спеху, дома. А вы никогда на курортах не бывали? Приходилось. Я ведь железнодорожник, раз в год билеты бесплатные. Доктор начал распространяться о том, какое профилактическое значение имеют курорты даже для людей здоровых, но потом быстро перешел на другую тему и заговорил о событиях на фронте. Я слушал его и гадал, то ли это доктор Шляпников, о котором я был наслышан от полковника Решетова, или другой, не имеющий к тому отношения. По внешнему виду, по речи и манерам я не решался определить его профессию и в душе завидовал детищу Конан Дойля, такому психологу, как Шерлок Холмс. Я лишь подметил, что мой новый знакомый отличался живостью характера и, можно сказать, этакой милой непосредственностью. Она сказывалась хотя бы в том, что он вел разговор без определенной последовательности, и еще в том, что с ним я не чувствовал себя связанным. Я понимал, что этот стиль может быть искусственным, но далеко не всем это искусство удается. Такой тип, как доктор, мог сразу расположить к себе человека, забраться к нему в душу, завоевать симпатию. Мы неторопливо бродили по чистым уличкам города, а через час-другой я имел полное представление об этом курортном местечке. Доктор оказался толковым гидом. Он показал мне местные достопримечательности, перечислил все минеральные источники, объяснил их лечебные свойства, рассмешил несколькими местными анекдотами. Уже вечерело, когда мы подошли к его дому, небольшому коттеджу в стиле курортной готики, сплошь увитому плющом. Нас встретила пожилая полная женщина. Доктор попросил ее подать нам обед и представил мне как свою хозяйку, владелицу дома, жену видного украинского националиста, сподвижника небезызвестного Степана Бандеры. «Рыбак рыбака видит издалека», — подумал я, входя в комнаты, отведенные доктору. Обе комнаты поразили меня неряшливостью, беспорядком. Постель была не убрана, повсюду валялись окурки, у стен стояли пустые бутылки из-под вина, на диване высился ворох неглаженного белья. Доктор вел себя со мной за панибрата, как старый знакомый, и посторонний мог подумать, что вот, мол, закадычные друзья встретились после долгой разлуки. «Вот и моя обитель, друже», — весело сказал доктор, бросая макинтош и шляпу на комод. «Располагайтесь, как дома». Меня удивило, что доктор не снял перчатки из серой замши. Он развязал галстук, закурил и плюхнулся на диван, пригласив сесть и меня. Я раскрыл чемодан, достал сверток, посылку Гюберта, и вручил доктору. Он развязал бечевку, содрал целлофан и извлек из свертка конверт и плоскую коробочку из плотного картона. Внимательно оглядев ее, он усмехнулся и положил на стол. «Что ж», — пробормотал он, распечатывая письмо. «Будем считать, что экзамен сдан. Вы оказались парнем нужной чеканки. Похвально, похвально. Я сам тоже не из любопытных». Доктор прочел письмо, фыркнул и подал его мне. «Вам будет не вредно узнать о кое-каких чертах характера своего начальства». Я пробежал письмо. В нем шла речь исключительно об успехах Гюберта на охоте, об убитой дичи, о достоинствах охотничьих ружей. Письмо не представляло никакого интереса. «Ну как?» — спросил доктор. «Охота, занятие полезное. Я тоже с малых лет грешу». «Угу», — протянул доктор. «Вы, значит, тоже?» «Ага. Ну, прошу к столу». Он сунул руку за спинку дивана и достал бутылку с вином. Мы уселись за круглый стол. Посередине красовалось блюдо с хорошо зажаренным кроликом. Доктор наполнил хрустальные стопки и предложил тост. «Выпьем за осторожность и осмотрительность». У вас были все шансы влипнуть с этим пакетом. Чтобы не показаться нарочито осторожным, я залпом опорожнил стопку и в душе выругал доктора за коварство. Он угощал чистейшим спиртом. Жидкий огонь мгновенно заструился по жилам, в голове сразу зашумело. «Забористая штуковина, дьявол, ее побери!» — воскликнул доктор. «А что морщитесь? Если не любите, не пейте. Я не сторонник насилия. А Гауптман Гюберт — какой-то маньяк. Да-да, именно маньяк. Расскажите ему о тетеревинном выводке, глухаринном токе или берлоге медведя и предупредите, что вся эта прелесть находится где-то у чертей на куличках. Он все равно полезет искать, сломя голову, и найдет. Жив не будет, а найдет. Габиш ему давно накаркал, что когда-нибудь он сам вместо Тетерева угодит под партизанскую пулю, и из него сделают чучело. А он хоть бы что. Диву даюсь. Человек не глупый, далеко не глупый. А вот с этакой странностью. Охотится во время войны на чужой территории, где все кишмя кишит этими патриотами. Это же нелепо, неумно, дико. А попробуйте ему сказать. Ого, даже не пытайтесь. Ну а вы зачем ко мне пожаловали? Я в недоумении положил вилку и, проглотив кусок, невольно улыбнулся. Уж вам это лучше знать. Ясно, ясно. Доктор должен все знать, все уметь, ничего не бояться, ни от чего не отказываться и никогда не ошибаться. Так повелось. Я к этому уже привык. Иначе... Что иначе, он не договорил. Выпил очередную стопку, и в его крепких зубах захрустели кроличьи косточки. Я тоже принялся за еду, размышляя над поведением доктора. Его откровенность начинала казаться мне неестественной и настораживала. Он ведь мог не говорить мне о том, что посылка была ловушкой, а сказал. Он мог не показывать мне письма, а показал. Зачем? На этот вопрос я не нашел ответа ни сейчас, ни после. Доктор выпил уже 4 стопки спирта и, кажется, намеревался выпить 5-ю. Глаза у него помутнели, зрачки увеличились, но речь оставалась связной и логичной. Он обстоятельно объяснил, зачем меня прислали к нему. Все дело сводилось, оказывается, к тому, что в самом недалеком времени, то есть вслед за моей выброской, он также должен появиться за линией фронта. И там мне придется работать под его руководством. Я прислан за тем, чтобы подробно проинформировать его об обстановке и возможностях работы на той стороне, обсудить условия и места встреч, разработать средства и способы связи, продумать вопрос о явочных квартирах, дать характеристику людям, которых можно будет привлечь к работе. «У вас, конечно, остались старые знакомства», — сказал мне доктор, подмигнув. В ходе обсуждения этих вопросов я пришел к выводу, что доктор очень неплохо осведомлен о жизни в Советском Союзе, и что Габиш не без оснований считает его серьезным специалистом по русским делам. Доктор обладал хорошей памятью, и хронология важнейших событий в жизни нашей страны прочно держалась в его голове. Он был осведомлен о передвижениях в правительстве, в высшем комсоставе на фронтах, знал наперечет всех командующих фронтами и армиями. В отличие от Гюберта, который слушал сам, доктор заставлял слушать себя. Это была уже черта характера. Беседа наша затянулась. Спать легли поздно, доктор так и не снял с рук перчаток и спал в них.